над всей вселенной, всем, что творишь. В твоем величии лишь ты один царишь. Пусть все, что дышит, наполнится тобой. Каждый вздох и каждый голос твой превыше неба, любовь твоя, и прославляя тебе поет земля. Превознесем могущество твое. Ты великий, всемогущий Бог. Зашел на крест, святой Иисус, ты умер и воскрес, ты на крест взял мои грехи, и я живу в твоей любви, Иисус. Над всей вселенной, что творишь, в твоем величии лишь ты один царишь. Пусть все, что дышит, наполнится тобой. Каждый голос, каждый голос твой, на всей вселенной любовь твоя, прославляя, тебе поет земля. Твое вознесет могущество твое. Твоей любви.